«Под землей-то грех, бабушка!» — отшутился проф при общем смехе. В чуть освещенном мокром тупичке человек до 30 молодых шахтеров и шахтерок, наладив на расчески и гребешки папиросную бумагу, играли барыню, и парень и девушка, похожие на водолазов, полуприсев, чтобы не стукнуться головами о крепление, оттаптывали ее барыню тяжелыми горняцкими башмаками. «И лежит она, та Атлантида, на дне морском, улицы, церкви, бани, кабаки, а поверх ее вода, соленая», — дребезжал в кромешной тьме стариковский тенорок. «А люди?» — спросил проф, приподняв свою лампу. «Люди? Ну, сказано, на дне морском», — отвечал кто-то из слушателей. «Ну, это, так сказать, никому не известно», — поправил его рассказчик, покосившись на подошедшего. «Это еще никому не известно, чего она там на дне морском», — продребезжал он своим тенорком. «А оно без людей еще интересней», — сказал кто-то. «Стоят башни, дворцы царские, замки...» — он имел в виду замки. «А вокруг них рыбы плавают, большие акулы, сомы», — таинственно говорил он. «В море сомы, ха, сам ты сом», — сказал проф. «Давайте-ка лучше песню сыграем хорошую, из тех, что не полагается». Старик-рассказчик, видавший виды с готовностью, кхекнул в бородку и затянул замучен тяжелой неволей. Но проф нашел, что до этой песни еще не дошло. Он завел «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Соседние группы примкнули к ним, и песня покатилась по штрекам. Тысячи с лишним людей, рассевшихся звездообразно под землей, на общем протяжении в 2 километра, не могла петь Влад. Песня перекатывалась из одного штрека в другой, возвращалась обратно. Ее накатывавшиеся волны с грохотом сшибались с встречными. Казалось, это сама земля гудит. Но там, на земле, не было слышно этой песни. Слушали песню только китайцы, молча сидевшие в темном штреке на корточках друг против друга. Вокруг шахт, забастовавших под землей, собрались толпы женщин и детей. Женщины осыпали солдат насмешками и бранью и чуть не плевали им в лицо. Дети, что постарше, кидались камнями, а те, что поменьше, плакали. Казаки разгоняли толпы плетьми, но толпы собирались снова, с каждым разом становясь смелее. У шахты номер 2 женщины стащили с лошади отбившегося от своих казака и сняли с него штаны и сапоги. Часам к 5 забастовали железнодорожники, рабочие подвесной дороги, рабочие коксовой печи и электрической станции. Лонговому сообщили из конторы управления, что пришли представители стачечного комитета, и управляющий просит принять участие в переговорах. Он поехал в сопровождении Маркевича, адъютанта и эскорта казаков. Не слышно было непривычного жужжания вагонеток подвесной дороги и грохота сгружаемого и нагружаемого угля и маневрирующих составов, ни посвиста кукушек на станции. С горы виден был весь поселок, дальний край которого под сопками был уже в тени, а ближняя, большая часть, еще освещена солнцем. Там и здесь виднелись пестрые кучки женщин, то разбегавшиеся, то возникавшие вновь. По улицам маячили конные с желтыми околышами фуражек. В прозрачном воздухе стоял слитный гомон женских и детских голосов. Едва Лонговой и сопровождавшие его офицеры и казаки свернули на улицу, идущую мимо шахты номер 1, дорогу им перегородила толпа женщин и детей. Казаки и солдаты, охранявшие шахту, завидев начальство, снова кинулись разгонять толпу. но она в состоянии крайнего исступления –